Глава 13. Утром, сев за стол и прикрепив датчики мыслеграфа, я велел себе думать о вернувшемся Эдуарде Ширвинте. Он с шумом ворвался в лабораторию, обнял и расцеловал каждого. Адель ужаснулась. — Эдик, ты же обещал похудеть, а стал таким толстяком. Эдуард и до отъезда полный очень добавил веса, но живости у него не убавилось. Он бегал по всем помещениям, трогал механизмы и приборы, с восхищением осмотрел мой ротоновый генератор, об энергетической установке с уважением сказал «ошеломительно и сногсшибательно». Предлагаю на постаменте нашего общего монумента поставить ее модель впереди, а мы вокруг. Если, конечно, вы еще не надумали лишить меня почетного местечка, что из-за моего бегства к проклятым гарпам было бы справедливо. Кондрат со смехом успокоил его. Местечки на памятнике зарезервированы для всех. Эдуард позвал нас в свой кабинет, самое большое из непроизводственных помещений лаборатории, и радостно сказал, что мы молодцы, ничего не переставили и не добавили, не вынесли и даже, кажется, не вытирали пыль. «Пыль вытирали. Я сама это делала», — сказала Адель. «И открыла закономерность. В твоей комнате больше всего скопляется пыль. Это от того, что она была пустая. Разве ты не знала, что пустота притягивает пыль? С чего начнем, друзья? Будете воспевать свои достижения или разрешите мне покаяться в грехах?» «Кайся», — предложила Адель. «Ужасно люблю истории о прегрешениях. Надеюсь, их у тебя много?» «Вполне хватает, чтобы потерять надежду на рай. Начнем с одного из семи смертных грехов — греха чревоугодия. Как видите, я не злоупотребляю постом, потому что выпадали недели, когда мы питались одним собственным жирком. Как человек предусмотрительный, я делал надежные запасы. На земле теперь порастрясу излишки». Он, впрочем, всегда обещал в ближайшее время похудеть и всегда не худел, а полнел. «Жизнь на гарпии определяют гарпы», — продолжал Эдуард. «Даже на гарпии не знают о гарпах всего. Эти бестии — загадки. Быть может, только один человек в мире способен сказать о гарпах хоть и не все, но что-то существенное». «Этот человек, разумеется, ты», — засмеялась Адель. «Естественно. Рад, что ты меня понимаешь. Мне было поручено изучить гарпию и гарпов. Мог бы я вернуться на землю, если бы не выполнил с блеском задание. Теперь смотрите вон на ту стену. Я сфокусирую на нее стереокартины этой страшноватой планеты». Одна из стен кабинета вполне годилась быть приличным экраном. Эдуард и раньше использовал ее для этой цели. Первые снимки гарпии ужаса не внушали. Планета была неудобная, но не страшная. В морщинах горных хребтов с долинами и впадинами, для которых подходило лишь одно название — бездны, с тусклым небом и катящейся в нем Церерой, звездой из самых свирепо-голубых. В небе редко сгущались тучи, так мерцали легкие облачка. Но воды хватало, вода била из грунта, рушилась в пропасти, а на высоких вершинах каменела массивными ледяными шлемами. И воздух, хоть и разреженней земного, содержал кислорода больше. Даже в окрестностях Солнечной системы звездопроходцы осваивали местечки понеудобней и пострашней. «Я вижу, вы не прониклись ужасом от лицезрения планеты», — со вздохом проговорил Эдуард. «Ну что ж, еще добавлю хорошего впечатления. Гарпия безмерно богата изотопами редких элементов. Мы на заводах вырабатываем их килограммами, а там тонны их можно собирать на поверхности. Скажу тебе особо, Адочка, я привез изумруд, которого и в музее не найти. Когда его отшлифуют, буду просить тебя украсить им свое платье или волосы, тут я всецело полагаюсь на твой вкус. Вот такова гарпия, друзья». «Изумруды — это хорошо», — Но где же ужас? Ты жаждешь ужасов, Мартын? Получай ужас. Нападение страшилища Эдуард разыграл безукоризненно. Он скомбинировал несколько снимков, чтобы получить сюжетное событие. Из-за скалы выполз гарб, остановился, осмотрелся, зевнул, увидел нас и бешено ринулся в комнату, распахнув зубастую пасть. Адель отшатнулась и вскрикнула. «Эдик, останови!» — рявкнул Кондрат. Гарб замер на прыжке. Он был в комнате, а не на стене, но не на полу. Повис в воздухе взлетевшим живым телом. Я вскочил и толкнул рукой его рыжее бронированное туловище. Рука вошла в броню без сопротивления. Эдуард ликовал, как ребенок, дорвавшийся до вожделенной игрушки. За мной подошел к зверю с протянутой рукой Кондрат, потом и Адель набралась храбрости собственными пальцами установить, что в комнате лишь изображение. Да, гарб был из внушающих почтения. Эдуард подобрал нерядовой экземпляр. Все на земле знают, что гарпы напоминают наших вымерших крылатых ящеров, хотя и без крылы. Мне показались всего удивительнее лапы. Их было 6, и каждая смахивала на двойные челюсти. Верхняя оснащена 10 гибкими и очень прочными когтями, а нижняя похожа на совок или лопату. Морда гарпа нас не удивила. Видели и раньше в стереопередачах: огромная пасть, сотня зубов, колющих, режущих, размалывающих. Даже камни можно дробить такими зубами. В общем, бестия, какой и в незапамятные времена, не водилась на нашей смирной земле. А глаз не было. Вместо глаз на голове гарпа, как раз над пастью, торчала рыжая опухоль, орган для локации и нападения. Эдуард устроил еще одну неожиданность. От гарпа пахло. От него несло острым ароматом озона и чеснока. Я бы сказал, что гарб пахнет, как мокрая собака, только сильней. «Специально для вас», — ликовал Эдуард. «Вот так воняет от каждого при нападении. Зажимай покрепче нос, иначе не вынести». Я попросил ребят снабдить изображение запахом живого зверя. Они постарались, как видите. «Как обоняем», — поправил я. «Эдуард, ты не мог бы убрать свой зубастый экспонат? Он занимает добрую треть комнаты, а ходить сквозь него никто не решится». Эдуард поворчал, что 3 земных месяца каждый день видел гарпов, каждый день дышал их убийственным ароматом, каждую минуту страшился попасть под силовой импульс их боевых генераторов и собирался передать нам хоть ничтожную долю своих ощущений, а мы не проявляем желания даже отдаленно посопереживать. Ты передашь нам свои ощущения словами. Говорит ты мастер, а мы обещаем быть добрыми слушателями. Начинай лекцию о природе гарпов и о твоей личной роли в благоденствии этого хищного народа. Ширвинд строго разделил природу гарпов и свою роль в их истории. Многое в его информации мы знали и раньше, многое слышали впервые. Эдуард был зорким наблюдателем, недаром его выпрашивал звездопроходец Семен Мияка. Гарпы — отнюдь не искусственные создания. Палеонтологи уверяют, что на планете они появились миллионы лет назад, продолжая эволюцию существовавших до них тварей. И бурно эволюционировали сами, хотя и весьма необычно. Любой внутренний орган гарпа — силовой аппарат. Они совмещают в теле генераторы электрических и магнитных зарядов, оптические локаторы, гравитационные и лазерные органы и многое другое, еще неизвестное. Даже челюсти их необыкновенны. Каждый зуб — резонаторное оружие. Генерируемая зубами вибрация быстро разрушает любую добычу. Лапы, совмещающие в себе когти и совки, также служат и для захвата, и для вибраций. Астронавты как-то метнули в гарпа 10-килограммовую гантель. Зверь поймал ее пастью И не прошло минуты, как голову гарпа окутала черная пыль. Закаленный металл на глазах превратился в порошок. Полет этих бестий — явление настолько необычайное, что ничего даже отдаленно похожего еще нигде не встречалось. Сама гарпия — планета сильных физических полей. В недрах таятся очаги ядерных реакций, вулканы выбрасывают не огонь, а дым, как наши, а струи радиоактивных ядер генерируют опасное излучение. А в целом гарпия представляет собой как бы гигантский магнит, но с чудовищно перепутанными магнитными линиями. Она вроде нашего магнитофора, пластинки, на которой сотни разбросанных магнитиков. Гарпы умеют так сгущать в своем теле магнитные линии и так их ориентировать, что с силой отталкиваются от места, над каким проносятся. Для полета им не требуется ни опоры на воздух, ни такого примитивного органа, как крылья. Энергия на возбуждение в теле отталкивающих полей, наверное, не меньше, чем у птицы на махание крыльями, — заметил Кондрат. Больше и значительно больше. Поэтому они неутомимо выискивают и жадно поглощают пищу. А пища, растения и животные, некоторые камни и грунт, думаю, те несчастные астронавты, которые угодили в пасти гарпов, показались им восхитительной закуской. Недаром они так свирепо охотятся на людей. «Гарпы — каннибалы», — сказала Адель. «Они роскошествуют над телами своих товарищей». «Они, конечно, каннибалы, но не пиршествуют, пожирая своих, а совершают необходимую жизненную операцию. Без поедания друг друга гарпы не могут существовать». И я горжусь, что первый раскрыл это. Ерунда какая-то, не выдержал я. Сколько знаю, гарпов относят к полуразумным, интеллектуально они выше обезьян и дельфинов. Ты еще скажешь, что и начатки разума у них от того, что они пожирают один другого? Именно это и говорил, с торжеством объявил Эдуард. Уверяю вас, друзья, я хорошо поработал на гарпии. Теперь... «Громко восхваляйте мою проницательность. Без восторженного одобрения рассказ не пойдет». Восторженного одобрения не было, но слушали мы с интересом. Эдуард обнаружил, что странный организм гарпов является по существу неуничтожаемым достоянием всей популяции. В любом гарпе присутствуют материалы, извлеченные из тысяч его прапредков. И само его тело, хранилище этих материалов для последующих поколений. Гарп не превращается в прах, а эффективно используется другими гарпами. Различия полов у гарпов нет. Каждый создает детенышей самостоятельно, но сам по себе гарп не способен народить потомство. Вот если 2-3 гарпа сожрут другого, то их тела переполняются элементами сожранного, и может появиться потомок. Новосозданный гарпенок почти не растет, пока не примет участие в пожирании соседа. После десятка таких актов каннибализма гарп становится взрослым и особенно агрессивным, ибо приходит пора размножаться, а без пожирания других гарпов потомство не создать. Жертвой обычно становится постаревший гарп, но и молодому не поздоровится, если зазевается. Каннибализм, стало быть, естественная предпосылка роста и размножения. Общество гарпов напоминает мифическую змею, которая питалась тем, что поедала свой непрерывно отрастающий хвост. Иначе говоря, жизненная энергия гарпов создается каннибализмом. «Так я тебя понял?» — спросил Кондрат. «Ты плохо меня понял, дружище Кондрат. Жизненную энергию эти бестии черпают из обычной своей пищи. Но как особое существо, гарп создается лишь поглощением такого же существа. Первые астронавты, кормившие детенышей гарпа всеми видами пищи, какие у них были, с изумлением наблюдали, что гарпята не погибают и не растут. А неосторожность астронавтов приводило к тому, что для гарпят они сами становились желанной пищей. «Зачем же гарпам поедать людей, если обычной пищи вдоволь?» — спросила Адель. Вот первый вопрос, свидетельствующий о проницательности, торжественно возвестил Эдуард. И ответом будет второе мое замечательное открытие. Я выяснил, что люди для гарпов частично заменяют съедаемых сородичей. Что именно они извлекают из тканей человека, пока не выяснено. Но гарпята, расправившиеся с неосторожными астронавтами, быстро росли, а не только пребывали в затянувшемся детстве. «Тебе не приходила в голову идея практически проверить, так ли это?» — поинтересовался я. «Как видишь, я жив, следовательно, не пожертвовал собой ради проверки такой идеи. Но если мы для них не только лакомая, но и необходимая пища, то не лучше ли покинуть эту страшную планету?» «Второй умный вопрос. Люди не могут покинуть гарпию, и не только потому, что она сказочно богата редкими минералами и металлами высокой чистоты. Наша земная промышленность достаточно мощна, чтобы производить любые материалы. Но на гарпии есть то, что наша промышленность пока не освоила. Я уже говорил о редких изотопах химических элементов. Так вот, среди них есть такие, которые даже в наших лабораториях не созданы. И когда их в достаточном количестве доставят на Землю, совершится новый промышленный переворот. Гарпия обеспечит подъем всего нашего общества на новую технологическую ступень. Таково значение этой удивительной планетки. «Неужели невозможно какое-либо содружество людей и гарпов?» — спросила Адель. «И если не содружество, то хотя бы нейтралитет, осторожное соседство». «Еще один умный вопрос. И на него отвечает мое последнее и самое значительное открытие. Добрососедство с гарпами исключено. Дело в том, что они расселены не по всей планете, а концентрируются группками в особо укромных местах. И вот я установил, что места их поселения — кладези сокровищ. Гарпия — что-то вроде уникального космического реактора, выплавляющего в своих недрах все возможные изотопы всех возможных химических элементов. И как на Земле существуют районы ценных оруденений, так на гарпии типичны районы интенсивной концентрации изотопов. Их и заселили гарпы. Наверное, существует какая-то важная причина, почему их тянет к этим местечкам, но я ее не открыл. Во всяком случае, промышленное освоение гарпии невозможно без выселения гарпов из их гнездовищ. О добровольном переселении говорить не приходится. Адель взволнованно воскликнула. Но это значит, совершенно верно, война с гарпами. Истреблять этих необыкновенных зверей? К тому же... «Не зверей, а полуразумных, возможно, и полностью разумных», — сказал Кондрат. «Я слышал, что гарпы разбирают нашу речь, различают подаваемые знаки, быстро оценивают ситуацию. Не исключено, что скоро с ними можно будет разговаривать». «Не исключено», — хладнокровно согласился Эдуард. «И допускаю, что разговоры будут содержательными, с единственным добавлением, что один из дружелюбных собеседников может оказаться в пасти у другого». Я повернул спор в другую сторону. «Ты рассказал о гарпах много удивительного. Самое удивительное — их внутренние органы. Имею в виду биологические генераторы магнитных, гравитационных и других полей. Будет преступлением, если мы не изучим их. А как это сделать без добрососедства?» «Четвертый умный вопрос. Ты прав. Гарпов необходимо изучить, ибо ничего похожего не открыли на других планетах. И для этого нужно добрососедство. Добрососедство обеспечит война между людьми и гарпами». Ты рехнулся. Войны всегда усиливали взаимную неприязнь. Смотря какая война, Мартын. Между людьми — да, но не между людьми и зверями. Приведу пример. Когда-то было чересчур много тигров, и люди были для них добычей. Но люди победили, свели популяцию тигров к приемлемому количеству. И что же? Тигры нынче отлично сохраняются в своих резервациях, люди способствуют их существованию. Чем не добрососедство? Ты собираешься загнать гарпов в резервации? Но какие? Ты же хочешь очистить их гнездовья. Сократив поголовье гарпов, скажем, в 10, мы очистим много гнездовий, для еще ликвидируем каннибализм. Ты забыл, что каждая новая генерация гарпов содержит в себе вещества, накопленные сотнями поколений их предков. У гарпов нет трупов. Любая частица их тела используется в следующих генерациях. Законсервируем всех гарпов, погибших в войне. Оставшимся не будет нужды поедать друг друга, они будут питаться законсервированными телами. И, соответственно, у них пропадет потребность охотиться на людей. Чем ненадежная основа добрососедства? Мы поддерживаем оставшихся гарпов необходимой для них пищей, запасами, накопленными в войне. Досконально изучаем природу гарпов, чтобы воспользоваться преимуществами их организма в нашей практике. Одновременно изобретаем заменитель той пищи, которую обеспечивает им каннибализм. «Отличная программа», — гневно сказал Кондрат. «Даже для вождя воинственных дикарей она вполне бы подошла. Но как ты намерен осуществлять такую программу? Что для этого требуется?» «Во-первых, право вести войну. Во-вторых, оружие, чтобы иметь успех в войне». «И ты вернулся на землю, чтобы решить эту проблему?» «Ты угадал, Кондрат. Хочешь отмены запрета на производство и применение старых орудий истребления?» «Разве я давал повод считать меня глупцом?» «Запрет 200 лет назад был утвержден человечеством. Только все человечество может его отменить». И только в случае, если на Землю нападут враждебные инопланетяне. Освоение гарпии и нападение инопланетян не имеют ничего общего между собой. Нет, у меня иной план. Не поделишься? Не только поделюсь, но попрошу помощи. Закон запрещает уже изобретенное оружие, но не запрещает создавать еще неизвестное. Это подразумевается. Ты ошибаешься. Невозможно запретить создание нового оружия, ибо это равнозначно запрещению всех новых изобретений. Кто заранее определит, как используют еще не открытое открытие, еще не изобретенное изобретение? Открывали новые явления, изобретали новые механизмы, потом догадывались, что они годятся для войны. Динамит изобрели для мирных дел. А в результате лишь добавилось средств войны. Физики 20 века открывали атомную энергию на благо человечеству, а раньше блага появилась атомная бомба. Первые космонавты устремились в космос во имя торжества науки, а генералы воспользовались их успехами для размещения в космосе боевых станций. Так это было в прошлом. Одни творили добро, другие превращали добро во зло. Две стороны одного процесса. В условиях разобщения человечества строгий запрет производства оружия и уничтожения уже созданного стали необходимостью. Но теперь человечество едино, войны между людьми невозможны, и если мы разработаем новое средство справиться с гарпами, то это не нарушит старого закона, а принесет пользу и человечеству, и самим гарпам. Вот о чем я хочу говорить. «Слушай, Эдуард, — сказал Кондрат, сильно волнуясь, — ты, конечно, можешь говорить о чем хочешь, но в моей лаборатории я не позволю развивать такие идеи. Помощи от меня не жди». Впервые Кондрат сказал «моя лаборатория», да еще так вызывающе. До сегодня я слышал только «наша лаборатория».